Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья, доброе утро. Наступает решающий момент нашего рассказа. Мы договорились с мерзавцем Мануэло, что я скажу ему все о нашей армии, но тогда смогу сам выбрать смерть. И я выбрал. «Я хочу умереть так, — сказал я ему, — чтобы меня видел весь мир. Положите меня вон на ту кучу хвороста и сожгите заживо, как сжигали некогда святых и мучеников. Это не совсем обычный конец, но ему мог бы позавидовать сам император». Такая мысль, видимо, показалась ему очень забавной. «Отчего же, — сказал он, — раз Массена послал вас сюда шпионить, он, может быть, догадается, что значит этот костер». «Вот именно, — подтвердил я, — вы попали в самую точку. Конечно, он догадается, и все будут знать, что я умер смертью, достойный солдата». «Не имею ничего против, — сказал разбойник со своей гадкой улыбочкой. — Я пришлю вам козлятины и вина. Солнце садится, скоро 8. Через 4 часа будьте готовы покончить счеты с жизнью». Мир был так прекрасен, и мне не хотелось умирать. Я поглядел на золотистую дымку внизу, где последние лучи заходящего солнца сверкали на голубой поверхности извилистого Таху и поблескивали на белых парусах английских грузовых судов. Как все это было прекрасно, как не хотелось расставаться с жизнью. Но есть вещи во 100 крат прекраснее. Пожертвовать собой ради других, во имя чести, долга, верности и любви, прекраснее этого нет ничего на земле. Сознание собственного благородства наполнило мою грудь восторгом. И я раздумывал о том, узнает ли хоть одна живая душа, как я по собственной воле взошел на костер, спасая армию Клозеля. Я надеялся и молил об этом Бога, ведь только подумать, каким утешением это было бы для моей матушки, каким примером для всей армии, какой гордостью для моих гусар. Когда, наконец, ко мне пришел де Помбаль с едой и вином, я первым делом попросил его написать донесение о моей смерти и послать во французский лагерь. Он ничего не ответил, но за ужином у меня прибавилось аппетита от мысли, что моя славная судьба не останется безвестной. Я пробыл в хижине около 2 часов, когда дверь снова отворилась, и в нее заглянул главарь разбойников. Я сидел в темноте, но сопровождавший его бандит держал факел, и я увидел, как блестят его глаза и оскаленные зубы. «Готов?» — спросил он. «Еще не время. Вы непременно хотите дотянуть до последней минуты? Слово есть слово». «Отлично. Будь по-вашему. А мы пока займемся собственными делами. Один из моих молодцов осмелился оказать неповиновение. А у нас на этот счет строго. Спросите хоть и де Помбаля. Более достойного свидетеля не найти, де Помбаль. Ты свяжешь его и положишь на костер, а я потом приду поглядеть, как он будет поджариваться». Де Помбаль и человек с факелом вошли в хижину, а шаги начальника замерли где-то в отдалении. Де Помбаль притворил дверь. «Полковник Жерар, — сказал он, — доверьтесь этому человеку, он один из наших. Спасение или смерть, мы еще можем вас выручить, но я многим рискую и хочу получить от вас обещание. Если мы вас спасем, обещаете ли вы, что французы примут нас дружески и прошлое будет забыто?» «Обещаю». «Я верю вашему слову. А теперь скорей, нельзя терять ни секунды. Если этот злодей вернется, нам всем не миновать лютой смерти». И он принялся за дело, а я с удивлением следил за ним. Схватив длинную веревку, он опутал ею труп моего погибшего товарища и заткнул ему рот тряпкой, которая почти скрыла лицо. «Ложитесь сюда!» — крикнул он и уложил меня на то место, где только что лежал труп. Там за дверью четверо моих людей, они положат тело на костер. Он открыл дверь и отдал приказ. Несколько человек вошли и вынесли Дюплеси, а я остался лежать на полу, и в голове у меня беспорядочно смешались надежда и удивление. Минут через пять де Помбаль и его люди вернулись. «Вы уже лежите на костре», — сказал он. «Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что это не вы, а во рту у вас такой кляп, руки и ноги так туго связаны, что вы не можете ни пошевельнуться, ни пикнуть. Ну, а теперь остается только вынести отсюда труп Дюплеси и сбросить его в Миродальскую пропасть». Двое из них подхватили меня за руки, а двое за ноги и вынесли из хижины, причем я не пошевельнулся и не издал ни звука. Очутившись под открытым небом, я чуть не вскрикнул от удивления. Над костром светила луна, и в ее серебристом свете отчетливо видно было распростертое тело. Бандиты либо были в своем лагере, либо столпились вокруг костра, так как наш маленький отряд никто не остановил и не задал нам никаких вопросов. Де Помбаль повел своих людей к пропасти. Вскоре мы скрылись за уступом, и тогда мне позволили встать на ноги. Де Помбаль указал на узкую извилистую тропинку. «Она ведет вниз», — сказал он, и вдруг вскрикнул. «Диос мио! Что это?» Ужасный вопль донесся из леса внизу под нами. Я видел, как Де Помбаль дрожит, как испуганная лошадь. «Ах, дьявол!» — прошептал он. «Расправляется с кем-то, как расправился со мной. Но вперед, вперед, потому что если мы попадем к нему в лапы, да смилуется над нами небо!» Мы гуськом двигались по узкой, протоптанной козами тропе. Спустившись в ущелье, мы снова очутились в лесу. Вдруг над нами вспыхнуло желтое пламя, а черные тени стволов вытянулись впереди. Это подожгли костер. Даже издалека нам видно было тело, недвижно распростертое среди языков пламени, и черные фигуры бандитов, которые, воя как людоеды, плясали вокруг костра. Мы прервемся перед самым концом. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.